«Ну, — подумал я, глядя при этом на миссис Смитерс, — по крайней мере, она не покупает мне тряпки, как ты ему». «Пойдемте, дорогая», — предложила миссис Смитерс и провела нас в салон. Тот был расположен чуть ниже, чем гостиная, и нужно было спуститься по 4 ступенькам. Она остановилась наверху и хлопнула в ладоши. «Дамы и господа!» — воззвала она. «Дамы и господа!» Все замолчали и уставились на нас. «Я хотела бы вас, всех, людей знаменитых и выдающихся, познакомить с человеком, который прославился только на днях. Позвольте вам представить Мону Мэтьюс и Ральфа Карстона, который ее сопровождает. Как вы, конечно, помните, Мона — та самая девушка, которая попала на страницы вчерашних газет за то, что наградила одного из наших известнейших судей крайне нелестным эпитетом и сделала это публично в ходе судебных разбирательств. Так что, хочешь не хочешь, слышали это все. Еще я могу добавить, что она провела несколько часов за решеткой за неуважение к суду». «Привет, Мона!» — заорал кто-то через весь салон из-за рояля. «Я тоже бывший правонарушитель!» «Да мы здесь почти все такие!» — добавил еще кто-то. Женщина, сидевшая за роялем, заиграла тюремный марш, и через миг все подхватили слова. «Так вперед, мои милые! Веселитесь от души!» — подтолкнула нас миссис Смитерс по направлению к спальне и поплыла к входу. Люди в салоне на мелодию тюремного марша начали импровизировать про Мону, и я взглянул на нее. Я чувствовал себя уже лучше, потому что до меня дошло. Большинство гостей пьяны и просто не замечают, как я одет. Мона улыбалась. «Это великий момент моей жизни», — шепнула она. «Но они все вдрызг пьяные». «Неважно, все равно это знаменитые и великие люди». К нам подошли 4 смеющиеся девушки, подхватили Мону и отвели ее вниз, в салон. Я постоял с минуту, потом вернулся к входу, потому что ничего лучшего не пришло в голову. Гости продолжали прибывать. Среди них я узнал знаменитую Грейс Бриско, видел, как она подает руку миссис Смитерс и Сэму. Войдя в гостиную, она остановилась у стола, где сидел какой-то тип, и подала ему 10-долларовую банкноту. Он поблагодарил и положил банкноту в открытую жестяную коробочку. «Ничего себе вечеринка», — подумал я. «Вначале человека приглашают, а потом с него же деньги берут. Но с нас никто денег не требовал». «Куда ты дел свой бокал?» — спросил вынырнувший откуда-то Лалли. «А у меня его не было». «Сэм!» — отозвалась миссис Смитерс. «Принеси Ральфу что-нибудь выпить. Мы будем в патио». Она прошла со мной в патио, где был бассейн. Большой, весь выложенный плиткой, под водой светили голубые золотистые лампы. Купалось там всего несколько человек. «Великолепно!» — вздохнул я. «Вам нравится?» «Еще бы! Очень мило с вашей стороны, что вы меня позвали. Я ведь вначале не хотел идти». «Думаю, теперь не жалеете?» «Теперь нет». «А искупаться не хотите?» Я покачал головой. «Спасибо, нет, у меня нет с собой плавок». «Ну, это не помеха. Взгляните!» Рассмеялась она, указывая на людей в бассейне. Какая-то девушка сидела на краю. Она была совершенно голая. «Такая мелочь! Подумаешь, нет с собой плавок. Не должна помешать вам искупаться». И тут снова появился Лалли и принес мне бокал. «Сэм», — сказала миссис Смитерс, — «ну разве это не прелесть? Ничего подобного я не видела уже несколько лет». «Что такое?» — спросил Лалли. «Ну как же, ваш приятель, он краснеет». Лалли посмотрел на меня, потом скользнул взглядом по голой девице, все еще сидевшей на краю бассейна, и снова взглянул на меня, и тоже рассмеялся. «Это Голливуд, дружище», — сказал он. «Любая мораль тут остается за воротами. Вход в город ей категорически запрещен». «Господи Боже!» — сказал я и в душе подумал, что это великолепно. Не эта ногая девица, а то, что я в городе, где никого не интересует, что делает другой, кем бы он ни был. В городе, где я вырос, каждый во все совал нос —